Глава 4. Колени трясутся, и руки тоже. Турбин так прекрасен и ужасен в гневе, будто демон из ада. А слушаться такого невозможно. Шагаю в кабинет, как на казнь. Даже не представляю, зачем ты явилась и что планируешь делать. Если собралась извиняться при помощи предъявления своей девственности, то можешь не стараться. Насмешливо говорит генеральный, и я мгновенно стряхиваю с себя оцепенение. Какой же он гад всё-таки. Так и хочется отвесить ему пощёчину, оставить красный след на его щеке. Но, к счастью, сегодня я прихожу на встречу подготовленная. Помню о сестре и племяннице, поэтому проглатываю дерзкие слова и говорю чётко, глядя генеральному в глаза. «Вы правы, Данила Романович. Я пришла просить прощения, но не за свои слова, а за то, что подумала о вас плохо. Моя вина в том, что я не выяснила ваших требований до собеседования». И решила, будто вы интересуетесь моей невинностью для каких-то личных или, ещё хуже, корыстных целей. Эту легенду мы придумали совместно с сестрой, чтобы я не выглядела вспыльчивой дурой, какой я, собственно, и являюсь. Делаю паузу, чтобы перевести дух, и в неё вклинивается Турбин. «Браво, Реброва!» — лениво хлопает миллиардер в ладоши. «Фантазия у тебя работает отлично. Личные цели — это понятно». «А корысть-то какую я должен, по-твоему, был получить с твоей девственности?» «Ну, я читала про закрытые аукционы». Не успеваю договорить, как Данила Романович обидно смеётся. В этом его смехе я так и слышу «Тебя? На аукцион? Да тебе цена 3 копейки». Чувствую, как глазам подступают слёзы и прикусываю щёку. «Спокойно, спокойно, всё ради Ани и малышки». В конце концов, сестра утверждала, что такие аукционы точно есть. Она о них слышала, и, кажется, у них на работе даже была девочка, которая в таком участвовала. «Ну, допустим», — отсмеявшись, говорит Турбин. «Мы выяснили, что произошло недоразумение. И, допустим, я даже принял твои извинения. Но что ты от меня ждёшь? Неужели думаешь, что я возьму такую сотрудницу на работу?» «Да-да, я знаю, я бы тоже не взяла». Особенно учитывая, что послала я его не из-за аукциона. Господи, да я о нём даже не знала. Это Аня у меня мозг и голова. Нашла правдоподобную причину, почему я могла вспылить. «Нет, не думаю», — лепечу, опустив голову. «Просто немного понадеялась. Мне очень сильно нужна эта работа». «Не пытайтесь меня разжалобить», — отрезает генеральный. «Тем более той вакансии уже нет. Нашлась воспитанная невинная девушка». Я расстроенно вздыхаю. Всё пропало. Осталось только место личной помощницы с проживанием у меня в доме. Там больше зарплата, но и другие требования. Правда, мы ведь с тобой знаем, что тебе это не подходит, так что до свидания, Реброва. Не задерживаю. Турбин отворачивается и идёт к своему столу, вальяжно садится в кресло, теряя ко мне всякий интерес. Я же отворачиваюсь, чтобы так откровенно на него не пялиться. Не хватало ещё, чтобы он подумал, что я его рассматриваю. Но, боже, неужели он сказал то, что я услышала? Начинаю сомневаться в своём слухе. Может, и вправду с ним проблемы? Или у меня просто галлюцинации? Поднимаю голову и смотрю на Турбина недоверчиво. Ой, зря. Сейчас опять про плохой слух скажет. Но я ушам не верю. Я шла устраиваться личным курьером. Мне объяснили, что такие требуются богатым снобам для доставки подарков и секретных документов важным людям. Но помощница? С проживанием? Зарплата больше? Такой вакансии в объявлении точно не было. А то бы я её рассмотрела. Ведь с работой я наверняка справлюсь. Не дура, и универ закончила с красным дипломом. Но что там за другие обязанности? И можно ли сестру с собой к нему в дом забрать? А вдруг у него для персонала отдельный флигель? Бывает же такое? Боже, что делать-то? Как сказать ему, что я согласна? Господи, да ради такой работы я готова целую медицинскую комиссию пройти. В конце концов, попытка не пытка. Если что, я его и не увижу никогда. Решаюсь и поворачиваюсь к Турбину лицом. «Данила Романович, я согласна на любую работу. Возьмите меня, пожалуйста, возьмите». Почему-то Турбин в этот момент довольно и плотоядно ухмыляется, будто я сказала какую-то глупость пошлую. Но мне плевать, я продолжаю. «Вы не пожалеете, я буду самой исполнительной сотрудницей». «Реброва, ты просто выкручиваешь мне руки», — говорит лениво генеральный. «Я прямо не нахожу слов, чтобы тебе отказать. Я великодушный человек, поэтому неси справку, и будем считать, что ты принята». «Правда? Он вроде все хорошее говорит, такое, что должно мне нравиться. А почему-то кажется, что в словах Турбина кроется издёвка и подвох. В последний раз подозрительно вскидываю на него взгляд, но все же иду к той грозной кадровичке за направлением».